и с каждым днем мне все больше казалось, что воплощать мои знания в жизнь будет куда как проще, чем я думала раньше, то есть чем я думала, только перенесясь. Потому что страна вокруг тоже уже очень сильно отличалась от моих прежних о ней представлений, и тут я впервые подумала, что дед, в общем-то, был прав. А с конкурсом все получилось довольно просто. Тулики в свое время придумали исключительно хорошие изделия, оно многие десятки лет верой и правдой родине служило. А если эту пользу приносить можно будет пораньше, то совсем хорошо. Причем даже пользу не непосредственную. Я в том же Тульском КБ приборостроения рассказала про общие принципы работы устройств активной защиты танков, упомянула и о динамической защите, и там, похоже, всерьез задумались о разработке таких систем. По крайней мере, у меня с приборостроителями состоялся долгий обстоятельный разговор о том, какие контроллеры потребуются для успешного отслеживания летящих в танк снарядов, и мы даже договорились о том, что в НТОМФТУ попробуют сделать прототип не всей системы, а только одного контроллера. Соответственно, СНТО получил очередную дозу денежек, люди получили новые интересные задачи, вот только задачи эти были совсем уже не моими. А еще в середине октября я переселилась. Аспирантское общежитие не только достроили, но и отделали, изнутри, внешнюю отделку отложили на следующее лето, и не потому, что не успели, а потому, что строители из МИСИ сказали, что так будет правильно, вроде как сначала дом осесть должен, и я теперь поселилась в отдельной, можно сказать, квартирке, вместе с Женькой. Такие квартирки одиноким выделяли на двух человек. Мне новое жилье предоставили вроде как за орден, а еще в комнату и телефон поставили. Но главной роскошью стал телевизор. Мне разрешили купить еще не запущенный в серийное производство телевизор московского радиозавода, который, вообще-то, работал под Министерством обороны и что-то для вояк главным образом производил, под названием «Старт с большим экраном». Вообще-то с почти таким же этот завод телевизор уже делал, под названием «Луч», но у «Луча» ящик был слишком уж большим для крошечной комнатки и экран на 5 сантиметров все же поменьше, а «Старт» у них получился весьма компактным. У него даже в паспорте было написано «малогабаритный», и мы с Женькой теперь каждый вечер наслаждались, а ведь по выходным по телевизору еще и фильмы показывали. И фильмы показывали разные, причем не только по выходным. Довольно часто показывали и в рабочие дни, только по будням показывали небольшие короткометражки. Главным образом комедии, но попадались и фильмы документальные, в основном про то, как советские люди покоряют, понятное дело, успешно, Сибирь и Дальний Восток. Женька от экрана вообще не отлипала, а мне было большей частью все это смотреть скучно. Поэтому я смотрела на схему этого телевизора. В советские времена к каждому радиоприбору схема прилагалась, и думала о разном. В конце-то концов я радиоинженер. Ну, в молодости радиоинженером была и умею не только операционные усилители и контроллеры на их базе делать. Пока меня схема порадовала тем, что в ней впервые я увидела отечественные полупроводниковые приборы, маленькие и страшные, диоды германиевые, на которых был сделан выпрямитель в блоке питания, но они уже были и, очевидно, не представляли страшного дефицита, раз уж их в серийные бытовые изделия пихать начали, так что стоило и на эту тему подумать, не для использования в атомных контроллерах, конечно же, подумала. После праздника собрала очередную группу СНТО и поинтересовалась, кто хочет заняться исключительно в свободное от безделья время и совершенно бесплатно, интересной работенкой. Что характерно, согласились все, еще до того, как я смысл работенки озвучила. А перед самым Новым годом я, погрузив в Победу два больших ящика, относительно больших, поехала на Московский радиотехнический завод. Пропуск вездеход мне еще по распоряжению товарища Малышева сделали, ведь приходилось много разного получать на множестве именно оборонных заводов, причем принадлежащих разным ведомствам. Большая девятка еще не сформировалась, а вездеходы уже существовали, и с ним я спокойно заехала на территорию завода. Меня особо даже не проверяли, на этот завод я уже несколько раз по работе приезжала, да и не по работе тоже. Именно здесь я свой телевизор и брала, из установочной партии еще. Доехала до здания, где на заводе размещалось местное КБ, с помощью двух очень вежливых мужчин, очевидно, сотрудников этого КБ, ящики выгрузила, мы их затащили на второй этаж и там я, ловко щелкнув замком и распахнув первый ящик, обратилась к собравшимся вокруг меня немного знакомым уже инженерам. «Ну что, Товарищи, узнайте брата Калю. Глава 11. Брата Калю разработчики старта не узнали, ведь у меня в ящике стоял телевизор, без корпуса, конечно, собранный в еще невиданном нигде, кроме как в реакторных залах, конструктиве. Легкая рамка с направляющими для вставляемых в нее плат, межплатные соединения непаяные, а на разъемах, в общем, что-то, больше напоминающее приборные крейты годов так 80-х. И увиденное товарищам не понравилось сразу. Вы принесли показать новую схему телевизора, боюсь, нам это будет неинтересно, у нас уже утвержден план по выпуску нашего телевизора, и мы уже в первую неделю после Нового года должны будем поставить торговле несколько тысяч готовых приборов. Вы несколько ошиблись, я не собираюсь предлагать вам новую схему. Я принесла вам именно ваш старт, но изготовленный по новой технологии, и уверена, что вам это понравится. У вас найдется пустой корпус, а то мне, откровенно говоря, страшновато его включать без защитного стекла перед экраном. Корпус пустой, корпус мы найдем, но почему вы считаете, что вот в таком виде? В таком виде трудозатраты на изготовление телевизора сократятся примерно на треть, вес уменьшится почти на 5 килограммов, надежность минимум вдвое вырастет. У вас схема, можно сказать, близка к идеальной, на нынешнем уровне развития элементной базы, а вот конструктив подкачал. Здесь у вас есть уже готовый старт, я покажу, в чем разница. Найдется. Но вы, Светлана Васильевна, Владимировна, но это сейчас вообще не важно. Так, давайте ваш образец из корпуса вынем. Это непросто, времени займет сколько-то. Ну да, и это будет началом демонстрации недостатков вашего конструктива. Приступайте. Если бы я раньше не приезжала сюда с документами Совмина, в которых Малышев поручал всем предприятиям в приоритетном порядке оказывать помощь в выполнении заказов СНТО, меня бы уже из комнаты вынесли и выкинули бы в сугроб, причем где-то за воротами завода. Но так как товарищи со мной уже встречались и мои полномочия немного представляли, то парочка из них, вздохнув, принялась вытаскивать телевизионные потроха из красивого деревянного ящика, и где-то через полчаса с этим делом справились, поглядывая на меня кто с явным недовольством, а кто с неприкрытым ехидством. Но взгляды их поменялись после того, как я, в одно лицо, не прибегая к ничьей помощи, примерно за 5 минут воткнула в этот корпус свое изделие. Вот видите, здесь вообще не нужно ковыряться в корпусе после установки несущего каркаса, я все регуляторы поставила в пустую коробку, а теперь только разъемы соединяю. Вот и все, сборка закончена, а теперь давайте его включим. Тут поблизости антенны нет, давайте мы его перенесем на вот тот рабочий стол. Не надо, я другое сначала вам покажу. Вот, включила телевизор, нагрелся, а теперь я его выключаю. И что вы видите? Да ничего, собственно, вот именно, где пятно на экране. Его нет, а это значит, что кинескоп прослужит вдвое, а то и втрое дольше. Люминофор в центре выгорать не будет. Это делается вот этой дополнительной схемкой, всего 7 мелких деталей, и дополнительная лампа, то есть телевизор получится дороже. То есть про экономию на замене кинескопа вы прослушали, но даже при этом телевизор получится дешевле, заметно дешевле. Трудозатраты же сократятся, вы сами видели, насколько. Даже на сборке величина экономии превысит стоимость дополнительных деталей, а теперь смотрите вот на что. Телевизор отключаем. Я нажимаю вот эту кнопочку, и конденсаторы высоковольтного блока разряжаются. Снимаю эту плату, видите, как просто это теперь делается. А теперь вместо нее ставлю другую, которая выполняет ту же функцию. Тут не простой триод, а пентод поставлен, но других стержневых ламп у меня просто нет, их вообще других нет. Включаем-выключаем. Я поставил один модуль, скажем, более современный, но сам телевизор этого вообще не заметил. Не заметил потому, что новый модуль выполняет ту же самую функцию и работает при тех же параметрах. Но и это еще не все, теперь снимает уже новую плату и втыкаем совсем новую. Тут вместо лампы поставлен вот это чудо чудесное, именуется транзистором КСВ-2, который мало что в данной схеме полностью заменяет лампу, так еще и электричество потребляет раз в 10 меньше. Включаем, выключаем, смотрим на темный экран теперь еще раз, ставим вот такую платку. Вообще без радиодотали, это просто заглушка ценой в 40 копеек. Вот, луч теперь экран уже снова выжигает, потому что теперь схема от вашей вообще не отличается. Но и с транзистором плата будет обходиться заводу всего рубля в 3, так что стоит ей воспользоваться, но этим ограничиваться я бы не рекомендовала. Пока транзисторы только здесь можно ставить, но вы, если почешетесь, еще до лета усилитель высокой частоты сможете транзисторным сделать, и в производстве после замены лампового блока транзисторным вообще почти ничего менять не придется. Более того, можно будет такие блоки отправлять в ремонтные мастерские, и там при поломках мастера просто будут ламповые блоки менять на транзисторные. Светлана Владимировна, то, что вы нам показали, выглядит очень интересно и перспективно, но на внедрение такой технологии на заводе. Вот, открываю второй ящик. Здесь документация не по ГОСТу, но достаточно детальная и абсолютно понятная, описывающая перевод завода, вашего завода, на новую технологию. Затраты на дополнительное оборудование в пределах 280 тысяч рублей. Причем я вам это оборудование могу просто в кредит поставить, мне-то оно уже точно не потребуется. То есть, чтобы увеличить выпуск телевизоров вдвое, заводу нужно будет потратить стоимость сотни аппаратов. И уже через месяц вы сможете выпускать телевизоры в новом конструктиве. Потом, конечно, вы оснастку сами вместо кустарной на промышленную поменяете, но на это даже дополнительного финансирования не потребуется. Цену вам Газплан уже установил, а себестоимость телевизора сократится рублей на 300, ну а с изготовлением нормальной промышленной оснастки уже и на 700. Тут финансовое обоснование тоже приведено, почитайте на досуге. А когда вы сможете нам вашу оснастку передать, если вы подсуетитесь и найдете пару грузовиков, то я с удовольствием бы всю ее отправила сегодня, у нас понедельник, вот, 28-го, в среду, и отгрузила бы. У нас в лаборатории и в мастерской она просто место сейчас занимает. Ну что, идем к вашему директору. Договор на передачу всего я уже подготовила, пусть подпишет, и я своим скажу, чтобы уже все разбирали и по ящикам распихивали. А шеф-монтаж наши парни у вас за неделю проведут, после Нового года уже. Директору завода, после того, как вкратце повторила ему свой рассказ о повышении эффективности производства, я добавила: подписывайте, тут же особо оговорено, что если вам не понравится, то просто всю оснастку сложите обратно в ящики и вернете в МФТУ, и расходов будет лишь на зарплату пары грузчиков за 2 дня и ведро бензина для грузовиков, тут это отдельно оговорено. Действительно, о вас верно говорят, что вы везде, куда со своими идеями приходите, кроме пользы ничего с собой не несете. Но если не секрет, вам-то зачем все это надо? Вы к радиопрому не относитесь, и к Минобороны тоже. Зачем надо мне? Я внутренне усмехнулась, но постаралась сохранить серьезный вид. Это будет второй моей технологией, внедренной на заводах оборонщиков, еще парочка таких, и в Совмине согласятся с моим предложением об учреждении отдельно института разработки промышленных технологий, и вожделенная должность директора такого института будет у меня в кармане. Тот понимающий хмыкнул и договор подписал. Но мне все это совсем не ради иллюзорной должности нужно было. Потому что чтобы делать то, что я знаю и умею, нужно работать не для зарплаты, а для удовольствия, но ведь без денег-то не прожить. А вот деньги я на все, и на конструктив вообще, и отдельно на плату гашения катодного луча при выключении телевизора, оформила авторские свидетельства. И по закону теперь с каждого выпущенного в стране телевизора, а если старт на мой конструктив переведут, то и остальные заводы руководства просто заставят на него срочно переключиться, я буду получать примерно по 3 рубля изобретательских. Немного, но если учесть, что в следующем году в стране сделают минимум 500 000 телевизоров, и больше половины из них будут совсем никвнами. Ну да, на разные придумки в пользу собственного кармана у меня время нашлось, а вот на учебу. То есть я, безусловно, старалась, лекции и семинары не прогуливала, задания все выполняла, однако сессия показала, что старалась я явно недостаточно. 2 четверки и трояк, это как-то не очень способствует росту репутации, да и перспективы на работу после окончания учебы несколько портит. Отличники могли выбирать, куда идти работать, а все остальные, строго по распределению, и 3 года уволиться и место работы сменить не моги. С другой стороны, репутация, она разная бывает. Когда я сидела в общаге, яростно штудируя учебники, на профильной кафедре решили меня пожалеть и разрешили трояк пересдать на что-то более приличное. Правда, пересдачу назначили на середину февраля и время подготовиться все же было. Ко мне зашла Лена: «Собирайся, мы в гости идем. Оденься поофициальней». «Что, прямо сейчас? А заранее предупредить?» «Сама узнала полчаса назад. Давай, Поспеши, в Министерстве обороны народ ждать не любит. А к кому конкретно-то вызывают? Понятия не имею, мне лишь сообщили, что там тебя встретят и все расскажут. Готово? Поехали. Честно говоря, я совсем не ожидала, что встретиться со мной пожелает товарищ Булганин, да и вообще я его там встретить не ожидала, ведь он уже почти год работал предсовмина, хотя, наверное, как и Малышев, на прежней работе остался на полставки. Но еще больше я не ожидала, что наша встреча с ним уложится в 15 минут. Светлана Владимировна, товарищ Малышев сообщил, что вы, вероятно, лучше кого бы то ни было разбираетесь в производстве управляющих машинок для противотанковых ракет, это так? Вероятно, да. Отлично. Мы уже выбрали производственную площадку, там уже определенные станки имеются, по механической части, и есть площади для размещения производства электронных блоков. Но пока среди специалистов нет единого мнения, какое оборудование там будет необходимо поставить, поэтому я попрошу вас площадку и завод осмотреть и составить уже свои предложения по обеспечению завода всем необходимым. Самолет вас уже ждет в Монино, гостиница там для вас забронирована. Завтра, надеюсь, что завтра вы уже вернетесь и до субботы мне подготовите все необходимые документы. Сейчас подойдут товарищи, которые вас будут сопровождать, чаю хотите? Ну да, спорить с таким товарищем и рассказывать ему о необходимости исправить трояк бесполезно в принципе, да он все равно бы даже слушать меня не стал. Так что попила чаю, его буквально через минуту принесли, рассказала немного про проведенные в СНТО доработки телевизора, он, оказывается, и об этом уже знал. А хорошо живется министром, до аэродрома я ехала уже в большом и удобном ЗИСе, а там меня подвезли буквально к трапу. Самолет был почти новеньким Ил-14, и уже через 5 минут я была уже в воздухе. А еще через 5 часов с некоторым недоумением оглядывалась, пытаясь понять, куда это меня занесло. То есть я это поняла почти сразу. По пути с местного аэродрома к гостинице я не смогла не заметить очень знакомую мне электростанцию, да и дом, в который мы приехали, я тоже прекрасно знала. Именно его дед первым снес, когда начал городок обустраивать. А вот все остальное мне было совершенно незнакомо, хотя заводские корпуса отсюда видно не было. Улицы, если их можно было назвать столь гордым словом, больше напоминали просеки в лесу. Там, где в мое время стояли два квартала каменных домов, вообще какой-то лет рос. А еще скорее всего сверху местное начальство прилично так попинали. Несмотря на позднее время, мне показали и уже не работающий механический заводик, и пустующие коробки будущего заводика радиоприборов, и даже кирпичный завод, находящийся в паре километров от городка возле засыпанного снегом карьера, хотя он-то вообще только в теплое время года работал, то есть пока только в теплое время, но я знала, как с этой бедой бороться, да и вообще все про город-то свой родной знала, а то, что он еще не такой, это не беда, попробую сделать его таким. На механическом я с ностальгией оглядела здоровенный немецкий вертикальный фрезерный станок, именно на нем я в школе на уроках труда готовилась стать фрезеровщицей, причем его выбрала только потому, что к станку имелась лишь единственная фреза. Станок-то мог обрабатывать железяки весом до полутоны, и хвостовик этой фрезы был сантиметров 7 в диаметре. Этот станок и у меня на заводике еще иногда работал, а теперь он весь из себя такой новенький, не очень новенький, все же выпуска 28-го года, трофей. Был у меня даже порыв его включить и какую-нибудь железяку обточить, демонстрируя местному начальству свое мастерство. Но зачем? Я и так прекрасно знала, какие документы я в субботу отправлю Николаю Александровичу. Сопровождающие меня лица из Москвы со мной на экскурсию не пошли, а утром я всех их очень обрадовала тем, что идти им никуда уже не надо. Настолько обрадовала, что они даже завтракать не пошли, и всю обратную дорогу по этому поводу ныли. В самолете жрачки не запасли. Зато в Москве мы оказались уже в начале третьего. Меня отвезли, опять на правительственном ЗИСе, в общагу. Да, трояк, похоже, останется со мной. Но вот родной городок станет настоящим городом гораздо раньше. Ну, я на это очень надеюсь, и имею для такой надежды очень веские основания. 5 часов полета до Москвы я размышляла вовсе не о том, что писать товарищу Булганину, а о том, что дед был прав на 100%, рассказывая мне, что пошло не так и почему. А разговорился он после похорон его старого приятеля деда Игната, который, как оказалось, довольно много лет служил вместе с моим дедом, и который деда с бабулей познакомил. Тогда дед очень сильно горевал, на поминках принял немного лишку, все повторял такой молодой, а вот уже, я, пытаясь его успокоить, разумно, как мне казалось, возразила, он же тебя на 2 года старше, он на 8 лет младше был, знаешь, внучь, думаю, что пора тебе кое-что рассказать. Когда я был моложе, звали меня вовсе не Олегом Николаевичем, а Василием Семеновичем, и фамилию я носил Сергачев, но так уж сложилось, а Игнат, когда меня встретил, узнал, но никому об этом не рассказал, и с бабушкой твоей меня познакомил, а вот сейчас, а ты что, в розыске был, ты преступник, я не верю, правильно не веришь, ладно, садись и слушай, только вот что, языком потом везде не болтай, с Игнатом я познакомился в Испании, где я, специалист по авиационным приборам, изучал сбитые немецкие самолеты, а он был ко мне поставлен командиром взвода охраны. Тогда мы с дедом просидели до утра. Он рассказывал, я слушала, уши развесив. И тогда я многому не поверила, но уже позже, в других разговорах, я узнала очень много и про деда, и про свою семью. Дед, оказывается, был вообще 10-го года рождения, успел отучиться в МФТУ, а оттуда попал в технический отдел НКВД, и от этого отдела и в Испанию отправился. И там, в Испании, он встретил девчонку-интербригадовку, мексиканку, они поженились не совсем официально, обвенчались в какой-то местной церквушке. И вернулся он, то есть сначала вывез другого мексиканца, Антонио Рамиреса, тяжело раненого бойца из отряда Ибаррури, а с ним в качестве медсестры и свою жену в Союз отправил. И еще год с лишним там провоевал, сильно помогая Павлу Судоплатову в изготовлении различных сюрпризов для фалангистов. А когда вернулся сам в СССР, то Судоплатов его в свою команду привлек. Вот только дед очень хорошо уже знал, что происходит с женами товарищей, которых вдруг решили товарищами больше не считать, и уговорил уже Антония зарегистрировать официально брак со своей подругой. Тот просьбу выполнил, а у деда кроме родившегося после Испании сына еще и дочь родилась как раз к началу финской войны. «Твоя дочь, не Антония этого?» — с недоверием уточнила тогда я. «Моя. Антония был мне как брата, вот мужчина, и у него ранение было такое, что он потом даже писать только сидя мог, но не побоялся собой прикрыть эстилу мою. Он, когда из госпиталя вышел, в мексиканском консульстве работать устроился, и вроде даже дипломатический иммунитет получил. А там, Советский Союз вроде с Мексикой не ссорился, но на дружбу с русскими там смотрели довольно косо. А когда все закрутилось, то он ее вместе с детьми в Мексику к себе вывез. Твой Симон Рамирес, это как раз мой сын Семен, и он это знал. Кстати, потому и взял тебя к себе в университет вопреки правилам. А что именно закрутилось? Ну, когда сначала Сталина убили, а потом и Берию. Он как раз после убийства Берии сразу и выехал. После расстрела, тебе это на самом деле интересно? Очень интересно. Вот так живешь-живешь, и вдруг оказывается, что меня в Мексике уму-разуму родной дядька учил, что я еще не знаю. Ты уж все рассказывай, раз начал. Воспоминания о деде не помешали мне составить всю документацию по новому заводу и по городку, в котором этот завод будет работать. Все же память у меня неплохая еще, так что я даже начертила план города, на котором расставила и жилые дома, и объекты соцкультбыта, и даже общую схему канализации и водопровода нарисовала. Последнее для меня было вообще нетрудно, ведь эти трубы уже я прокладывала после ухода деда, и лично проверяла, как все эти трубы укладываются. Потому что твердо знала, если самой укладку труб не проверять, то половину точно разворуют. Если канализация у меня прокладывалась все же пластиком и керамикой, то водопровод и теплосети в городке прокладывались трубами очень дорогими, с гарантированным ресурсом в 20 лет, а подрядчик уже в первую же канаву положил простые стальные. Переложил, все же народ в городке тоже по сторонам поглядывал и мне обо всех безобразиях докладывал сразу. Потому что народ твердо знал, я городок облагораживаю не потому, что улучшаю свою собственность, готовясь ее продать подороже, а потому что это надо стране. То есть стране надо, чтобы работники очень важных для страны заводов именно работали, а не думали, чем им детей кормить и куда их потом пристроить. Все знали, что фирма оплачивает обучение всех детей горожан в любых отечественных вузах, а затем предоставляет обученным отпрыскам интересную и довольно высокооплачиваемую работу. А отпрыски тоже знали, что если они внезапно обзаведутся семьей, то им не нужно будет ломать голову, где бы приткнуться. Молодая семья у меня срезу уже получала новенькую, или не совсем новенькую, но после качественного ремонта, квартиру, тут же, в городке, и на заводах у меня уже было очень немало работников уже в третьем поколении, и даже в четвертом, в СССР тоже заводчане получали весьма заметные блага от государства и отдельные династии уже возникли. А Симон мне с научной точки зрения объяснил, почему преданных делу работников нужно готовить буквально с детского сада, так что я, вернувшись из Мексики, просто продолжила с точным научным обоснованием делать то, что дед делал, как я тогда считала, по наитию. Да и сейчас, в проекте городка я отдельно указала, что жилые дома нужно будет там ставить по проекту F-203, который, в числе прочих, заказала Унтомиси, попросив их придумать что-то очень напоминающее проекты Юрия Михайловича, и даже успела расписать сметы на все это строительство. А в первый же день после начала четвертого семестра меня вызвали к декану, и он меня сильно порадовал. Нам тут сообщили, что на каникулах вы, вместо отдыха, выполняли важное поручение совмина, поэтому я уже поговорил с руководством вашей кафедры, мы решили пойти вам навстречу и вы можете экзамен пересдать до конца марта. Ну да, для деканата это тоже довольно важно. Вот была на факультете одна отличница, и вдруг она стала троечницей, а отдельные товарищи могут после этого подумать, что на факультете что-то недорабатывают. Нет, это вряд ли. Учили всех очень хорошо, а тех, кто учебу не вытягивал, отчисляли безжалостно, и руководством ФТУ в целом, и руководство отдельных кафедр периодически за это очень крепко получали по шапке, но от своей политики не отказывались. Так что скорее всего они меня просто пожалели, но я этому порадовалась. А 5 февраля меня снова вызвал к себе товарищ Булганин. «Светлана Владимировна, я поглядел ваш проект, по оборудованию у меня у наших специалистов замечаний нет, хотя лично мне не очень понятно, зачем вам нужны два станка с часового завода, но специалистам виднее». Они с вами и в этом согласны. А вот по поводу рабочего городка я понимаю, вы предлагаете там дома ставить по вашим проектам. Я к этим проектам отношения не имею вообще. Моя фамилия там стоит только потому, что я была назначена куратором всех работ в новых СНТО. А такие дома я предлагаю в городе строить по вполне объективным причинам. Как и на новых предприятиях Средмаша, тут предполагается использовать высококвалифицированных специалистов, которым необходимо создать хорошие условия для жизни. И речь не только об инженерах и ученых, но и о рабочих. Что касается объемов строительства, то мы этот вопрос подробно обсуждали с Вячеславом Александровичем и пришли к выводу, что в течение только ближайших 5 лет подобных контроллеров в стране потребуется не менее 100 тысяч, ведь они могут использоваться не только в ракетах и атомных реакторах, и под такие объемы и численность работающих рассчитали. А так как с развитием науки и техники потребность в подобных устройствах лишь увеличится, то и производство тоже расти будет, и под это производство нужно готовить новых специалистов. И проще всего их готовить из детей тех, кто уже там работает. А дома именно проектов серии F-203 выбраны в том числе и потому, что при необходимости их можно будет превратить в 4-этажные, на треть увеличив жилую площадь при затратах, меньших, чем потребуется на постройку хотя бы одноэтажных бараков, и не возникнет необходимости строить отдельные здания для размещения магазинов, библиотек, разных жилконтор и всего прочего подобного. А так как почти все стройматериалы можно там буквально из-под себя выкапывать, тут же до песчаного карьера всего пара километров, до кирпичного завода с собственным карьером около 3, а при необходимости совсем рядом и цементный небольшой заводик выстроить несложно. И в целом такая стройка обойдется не сильно дороже деревянного зодчества, а качество жизни в городке вырастет на порядок. Как вы сказали, деревянное зодчество, улыбнулся Николай Александрович. Но насчет песчаного карьера никто, откуда вы знаете, что там песок есть и что он для строительства годится. Вы же там, мне говорили, 4 часа всего провели, люди, оказывается, обладают даром речи и многое могут даже пальцем не показывать, а словами информацию другим людям передать. Верно, ну что же, я вашу позицию понял. А насчет станков, вы сможете проконтролировать их поставку? Николай Александрович, я всего лишь студентка 3-го курса, причем студентка хвостатая, мне еще экзамен пересдавать предстоит. Это в личном плане проблема, а в общественном, меня же никто просто слушать не станет. И тут вы правы, ну да ладно, этот вопрос мы сами решим. Успеха вам в учебе. Давайте ваш пропуск, я подпишу. У меня вездеход, и ваша подпись на нем уже стоит. Ну да до сих пор не привыкну к тому, что у нас есть третьекурсница с вездеходом. Но почему-то мне кажется, что я к этому скоро привыкну. До свидания. И, думаю, до скорого. Глава 12. Меня сильно смущало то, что Булганин как-то быстро согласился с моими предложениями, и я своим недоумением поделилась с Леной. А у нее муж работал как раз в Министерстве обороны, вероятно, с женой всякими сплетнями делился, ну а Лена поделилась со мной. Ты просто молодая еще, нет, я не про это. Говорят, что у него с детьми какие-то нелады, вот он и старается молодежь привечать. Не всех, конечно, но твой ракетный проект ему показал, что ты как раз не все. Он же сам, лично, несколько лет контролировал комитет по ракетной технике и в ракетах уж точно разбирается. А главное, очень хорошо понимает, зачем ракеты вообще нужны. Так что раз уж ты продемонстрировала. Ничего я не продемонстрировала. Турвн-то куча народу делала. Я только общую идею им подсказала. Ну мне-то не рассказывай. Я сама секретила твои чертежи рулевых машинок. А они в этой ракете вообще главной частью являются. И, кстати, Николай Александрович это тоже знает, а что он вообще к людям хорошо относится, к тем, кто работу делает, это всем известно, так что не переживай и спокойно занимайся учебой, тебя никто дергать больше не будет. А вот не уверена, он сказал до скорого свидания, ты ему про хвост свой ведь сообщила, уверена, он об этом не забыл, он вообще ни о чем не забывает. Сталин же его не просто так своим заместителем назначал. Не сказать, что Лена меня окончательно успокоила, но меня и на самом деле дергать перестали. Вообще, и даже платить зарплату за влаба прекратили, ведь мои проекты в НТО были уже полностью закончены. Впрочем, на моем финансовом благополучии это вообще не сказалось. Уже с конца февраля мне Московский радиотехнический завод начал выплачивать авторские за платку подачи запирающего напряжения на катод, по 7 копеек за каждую плату, но они ее успели поставить и на первые 5000 телевизоров, которые еще в прошлом году были изготовлены, так что только на этом я получать стало больше, чем за влабовские, а с середины марта мне денежка пошла и с Александровского завода, и из Горького, так что о том, что я буду завтра есть, мне думать уж точно не приходилось. А еще не приходилось об этом думать и Женьке с Валей. Они сейчас делали дипломную работу, одну на двоих, им как раз зарплату за влаба стали платить, правда, тоже одну на двоих, потому что работа у них была простая, по названию, разработка стенда-имитатора для тренировки расчетов ПТУР, а там оптики и механики было столько всякой наворочено, что лично я вообще не понимала, как они вдвоем с этим справляются. Конечно, им и не маленькие такие группы НТО помогали, за что их заведующими и назначили, но все же, а еще финансовых проблем не стало у Оли. Бабушка-сестра осенью смогла все-таки добыть из полыни лекарства от лихорадки, за что получила сталинскую премию второй степени. Эту премию в 53-м и 54-м не выдавали, а с прошлого года опять стали присуждать, и сестренке одна и досталась. Пополам с лейтенантом-химиком из КГБ, но все равно даже 25 тысяч, это была сумма значительная. Только вот Оля что-то забоялась такими деньжищами распоряжаться, почти все перевела маме. И правильно сделала, кстати, я ведь тоже каждый месяц ей деньги переводила, да и сестренку подкармливать не забывала. Помнила, как бабушка чуть ли не со слезами на глазах рассказывала про свою голодную юность. А я считала, что голодать вообще плохо, а когда голодают родственники, то это в принципе недопустимо. Да и вообще недопустимо, когда люди голодают, но в этом у меня были серьезные такие расхождения с политикой партии. Точнее, были бы, если бы эта политика оставалась такой же, о которой мне дед и бабушка рассказывали, но, похоже, сейчас она поменялась очень существенно. По крайней мере, в магазинах очень много всякого появилось, о чем дед с бабушкой точно не рассказывали, и речь даже не о продуктах, которых было хотя и не изобилие, но вполне достаточно для того, чтобы цены на рынках стали ниже магазинных. Да и импортные овощные консервы, в больших количествах появившиеся в магазинах, тоже радовали, но появилось и очень много другой импортной продукции, одежда, мебель, посуда всякая, приборы бытовые, даже автомобили немецкие и чешские, но по бытовухе было заметно далеко не все, а вот на стройках в большом количестве прописались немецкие дизель-генераторы, немецкие и венгерские подъемники, бетономешалки, прочие очень нужное оборудование, и вот это радовало, не тем, что появились, а тем, что товарищ Поталичев, который теперь курировал всю внешнюю торговлю, пресек политику бесплатного заливания социалистических стран советскими товарами. Все эти страны победившего социализма за советскую продукцию честно рассчитывались своей, и рассчитывались по нормальным ценам, так что Советскому Союзу такая торговля не наносила огромных убытков. И я окончательно убедилась в том, что дед был прав. Вот найти бы его еще, но пока у меня для этого возможности не было, хотя я и точно знала, кого искать. В начале марта я все же попыталась пересдать экзамен, и все получилось как-то непонятно. То есть пятерку-то я получила, но вот способ ее получения меня изрядно смутил. Я договорилась на кафедре о дне пересдачи, пришла, а меня даже билет тянуть не пригласили. Два препа просто решили со мной поговорить, и задали несколько удививший меня вопрос. «Светлана, а почему вы рули на своей ракете поставили в носовую часть, для их отклонения не использовали сельсины, например?» «Очевидно же почему. Ракета уже нацелена в сторону цели, корректирующее воздействие может быть достаточно маленьким. Центр давления в ракете находится сзади, так что если использовать схему утка, да еще с минимальными размерами рулевых элементов, то этого вполне хватит, ведь плечо получается почти максимальным из возможных. А если ставить рули на стабилизаторы, то плечо будет маленьким, отклонения нужно делать большими, а это приводит к серьезному утяжелению механической части. Делать поворотное сопло – тоже не вариант, для такой маленькой ракеты это приведет опять же к серьезному утяжелению всей конструкции, то есть к терпимому, но тут каждый грамм важен. По этой же причине и сельсины не использовала. Ну где мне взять на ракете переменный ток? Ставить умформер – это тоже лишний вес. Преподаватели переглянулись, и один мне сказал: «Вы предмет знаете неплохо, раз такую ракету спроектировали». Я только курировала ее разработку. Чтобы руководить разработкой, нужно все же в предмете разбираться, и разбираться даже лучше, чем простые исполнители. Так что получайте заслуженный отл. А если бы еще на тот экзамен вы принесли свою систему управления, то и пересдавать вам бы ничего не пришлось. Мы же одним делом заняты, и прекрасно понимаем, что когда в работе сосредотачиваешься на каком-то конкретном вопросе, то все прочие, даже если и они понятны и известны, просто уходят куда-то на периферию сознания, и требуется время, чтобы хотя бы вспомнить, о чем вас спрашивают. С экзаменом мы закончили, а вопрос у нас появился общего плана. Какие новые разработки вы собираетесь через НТО вести? Сейчас уж точно никаких новых. Мне же еще учиться и учиться, а колхозное творчество все же этому заметно мешает. И трояк этот, откровенно говоря, был заслуженным, и две четверки. Да и руководство решило меня пока больше ни к каким новым работам не привлекать. Руководство училища? Нет, любое руководство. А если мы вас попросим поучаствовать в некоторых проектах кафедры? А давайте, я вам на этот вопрос уже в сентябре отвечу. Я последний раз даже в кино ходила еще в школе, потому что со всеми этими проектами у меня ни на что времени не хватало. Договорились. Лично я хочу предложить вам довольно интересную тему для курсового проекта. Пойдете под мое научное руководство? А давайте все же в сентябре обо всем поговорим. Как раз в марте нашей соседкой стала Яня. Она вышла замуж за аспиранта со своей кафедры, и ей, то есть им двоим, дали новую комнату в общаге, как раз рядом с нашей. На свадьбу мы с Валей и Женей подарили Ане телевизор импортный, то есть гдровский Рембрандт с экраном в 30 сантиметров. Мы сначала хотели им старт подарить, но на него у нас просто денег не хватило, а германец стоил на 7 сотен дешевле, и мы взяли именно его. Тоже ведь телевизор, с отвратительным звуком, но с идеальной картинкой, а в магазине звук проверить мы просто не догадались, а я по дурости подумала, что за большой передней панелью два динамика по бокам спрятаны. Но все равно подарок Ане очень понравился, да и новоиспеченный муж ее вроде бы тоже был рад. А в конце марта завершилось первое великое переселение народов МФТУ. Закончились отделочные работы в двух последних корпусах студенческих общежитий, и всех студентов из всех общак переселили в них. Старое общежитие рядом с училищем начали капитально ремонтировать, а я сильно разругалась с ректоратом, хотя ни малейшего повода к этому вроде бы и не давала. То есть лично я не давала, но ругаться в ректорате предпочли со мной. Я как-то в разговоре с товарищем Малышевым вскользь заметила, что все проекты по оборонным тематикам можно делать гораздо быстрее, но мастерские МФТУ слишком уж маленькие. А на вопрос, а что ты предлагаешь, я ответила, что раз уж строятся новые общежития, то старые в Ильинке можно было бы снести под корень и выстроить там уже не мастерские, а настоящий опытный завод и рядом с ним поселок для рабочих. А когда Вячеслав Александрович спросил, зачем же тогда жилье сносить, я честно ответила, называть это жильем вообще неприлично, студенты, которые имеют счастье там пребывать, довоенные бараки эти иначе как каторга и не называют, то есть называют, но такие слова приличные люди в приличном обществе стараются вообще не употреблять. А ты тогда через СНТО закажи проекты всего, что там, по твоему мнению, нужно выстроить. Просто воздух сотрясать смысла нет, а вот с бумагами на руках, сколько студенты денег истратят на разработку проектов, не миллионы же, бумага, да, она недорогая. Вот и сделай нам такую бумагу, чтобы было что обсуждать, средства я изыщу. И средства товарищ Малышев изыскал, там действительно копейки требовались, так как почти все эти проекты пошли как курсовые работы студентов. А когда уже строители с архитекторами, без малейшего моего участия, принесли готовый проект Малышеву, проект городка и опытного завода в одном пакете, то он этот проект просто поставил на реализацию. И после выселения с Ильинки всех студентов туда приехали стройбатовцы и приступили к сносу образцов архитектурного стиля советская баракка. А в ректорате, оказывается, были свои планы на Ильинку, и самое вежливое, что я услышал от руководства института, звучало как «кто вам дал право от имени училища решать вопросы с жилым фондом?» У меня даже начало зреть идея о быстрой смене вуза. Все же нервные клетки не восстанавливаются, но скандал потух еще быстрее, чем разгорелся. Просто по какой-то своей нужде в технилище приехал товарищ Булганин, и вовсе не по мою душу. А когда ему стали жаловаться на самоуправство невесть что возомнившие о себе студентки, он им сообщил, что студентка нечего о себе не возомнила, а просто передала в Сентомисе заказ Самвина. Ну а решение о строительстве нового опытного завода для технилища было вообще принято на самом верху, а заодно намекнул на то, что руководство института по-хорошему должно эту студентку благодарить за новый завод, ведь это именно ее проекты подвигнули руководство страны на его строительство. Передо мной никто, естественно, за необоснованный наезд извиняться не стал, все просто сделали вид, что ничего и не было, но, вероятно, это было и к лучшему. По крайней мере, ко мне стали, наконец, относиться, как к простой студентке. То есть и дергать по разным поводам перестали, и перестали меня пытаться облизывать, и у меня появилось вожделенное свободное время. Правда, комсомольцы институтские решили, что это время у меня появилось, чтобы поактивнее комсомольской работой заняться, но я их быстро переубедила и принялась культурно расти над собой. В кино, наконец, ходить стала, в театры два раза сходила даже, но поняла, что это не мое. Книжки читать художественные начала, и начала замечать, что парни вокруг существуют не только для выполнения каких-то работ. В прошлой жизни у меня несколько раз какие-то романтические отношения возникали, но очень быстро прекращались. Слишком уж быстро потенциальные избранники демонстрировали, что их интересую совсем не я, а мои деньги. А потом и вовсе не до них стало, а сейчас парни некоторые стали за мной ухаживать. Робко так, даже смешно и трогательно. И абсолютно в рамках нынешней, весьма строгой, морали, когда даже под руку по улице пройтись считалось чуть ли не развратом. Вот удивительно. Пока я была комсомольской активисткой, ни один парень в мою сторону даже не смотрел, то есть влюбленным взглядом не смотрел, а стоило мне с такой деятельностью покончить, и на тебе. Но все же это, скорее всего, обуславливалось тем, что раньше я сама себя вела как законченная стерва, каковой, собственно, и являлась, а теперь поводов для проявления стервозности не стало. А еще у меня появилось время все же и с соседками поговорить о чем-то, кроме работы и способов собственного прокорма, и я с удивлением узнала, что страна-то действительно сильно изменилась. Мне Аня рассказала по этому поводу много нового и интересного, и я в очередной раз подумала, что деда мне сейчас найти будет очень непросто. О том, насколько дед был крут, я узнала уже когда его не стало. То есть я знала, что родители мои просто пропали на ставшей независимой Украине, возвращаясь из Венгрии, где отец что-то из нашей продукции менял на венгерской АЭС, и откуда вернуться решили на купленной там машине. А уже потом мне начальник охраны завода рассказал, что дед, отправив меня учиться в Мексику, переоформил всю собственность на меня и на пару месяцев сам куда-то уехал. А когда я разбирала бумаги деда, нашла несколько вырезок из незалежных газет с сообщениями о том, что из обломков моего БМВ, там была дедова пометка об этом, выгребли ошметки какого-то тернопольского банкира, о том, что на похоронах и вся семья этого банкира была расстреляна неизвестными, несколько сообщений про найденных возле дороги трупах вооруженных людей, а уже позже узнала, что в ЧОПе тогда поменялся весь состав пограничников, и почти месяц хохлы даже боялись требовать взятки с перегонщиков, а ведь деду-то тогда было уже 80, то есть думала, что 70, но и это ведь очень немало. Ну а где он такого опыта набрался, я тоже от него узнала, но сильно позже моего возвращения из Мексики, когда уже вовсю руководила и заводами, в городком. Дед мне тогда рассказал, то есть сначала рассказал, что он помогал Судоплатову в Испании, а когда я потребовала рассказать мне все, то узнала, что вернувшись из Испании дед так и остался работать в органах, причем непосредственно у Павла Анатольевича, и работы у него было много, а особенно много стало уже после войны. А почему и какой работы, дед мне очень хорошо объяснил. После войны на свет Божий полезло очень много всякой шушеры националистической, то есть они и раньше, конечно, были, но таились, а тут поперли. Потому что в руководстве страны, особенно в армии, в войну многие наворовались изрядно, а за рубежом это отследили и начали их шантажировать, тихонечко так, в том плане, что вы страну, конечно, не продавайте, но некоторых, с пути сбившихся, все же пожалеете. И ведь мразь эту даже арестовывать и судить не получалось, их же даже на уровне политбюро прикрывали. Вот и приходилось страну чистить внесудебными методами. Неплохо так почистили, уже и к верхушке подбираться стали поближе, но они что-то почуяли. А Сталин что, не знал об этом? Знал. И специальную группу Судоплатова лично курировал, но даже Паша не знал, что Иосиф Виссарионович нескольких человек из его группы в другую вывел, то есть не знал задачу этой группы, точнее, все же знал. В случае попытки госпереворота мы должны были всю эту гнилую верхушку зачистить, у нас почти все было для этого подготовлено, и тайники с оружием, и система внутренней связи. Однако приказ он мог отдать в специальном случае, а Берия приказа такого вовремя не отдал, а когда Берию убили, его и самого лишили возможности хоть что-то приказывать. Когда Берию арестовали или когда расстреляли, когда убили, его никто и арестовывать не собирался, хотели просто вывести куда-то и там же убить. Почетную роль палача Жукову выделили, но еще у Берии на квартире генерал Батицкий, видимо опасаясь, что Берия из своего портфеля Браунинг наградной достанет, поспешил. Если бы сразу стало известно об убийстве Берии, то Паша точно бы приказ отдал, но он ждал, пока Берия сам заветные слова скажет. У него же был доступ к протоколам якобы допросов. А почему тогда тебя вместе с Судоплатовым? А потому что мы еще раньше подготовились, чтобы исчезнуть. А я, когда Сталина убили, как раз на задании был, лесных зачищал по лесам, так что, ну, нашли мой труп местные милиционеры, на этом дело и закончилось. А этот, Олег Архипов, в 51-м из лагеря вышел, где 3 года лес валил за то, что по ратозейству какую-то дорогую машину сжег. Вышел-то с деньгами, хоть и невеликими, напился до белой горячки и замерз насмерть. Я тогда документики-то его и прибрал, и вот пригодились. И сидел я почти полгода в ожидании приказа. А какой приказ мог кто-то из тюрьмы отдать? Да очень просто, нужно было всего лишь пару слов нужных сказать, а Паша думал, что Берия жив, ждал приказа и самостоятельно не действовал. Ну а потом уже просто поздно было, и тогда дед мне подробно рассказал, как должен был отдаваться приказ и какие кодовые слова определяли его жесткость, ну а я просто отдала приказ по самому жесткому варианту, и, выходит, не напрасно это сделала. По словам Ани, сейчас всеми партийными делами заправлял товарищ Пономаренко, хозяйственными и международными, товарищ Потоличев, а армией и вообще всей обороной командовал Булганин. А вот куда делись прежние партийные деятели, было не очень понятно, они вообще пропали из поля зрения общественности. Правда, ходили слухи, непроверенные, естественно, что товарищ Кусинин и товарищ Хрущев прекратили свое земное существование, но скорее всего эти слухи основывались на том, что о них вообще нигде больше не упоминалось. Но ведь и о маршале Жукове, казалось, газеты совсем забыли, а его ведь просто выгнали из армии и отправили на сильнодосрочную пенсию. Однако лично меня радовало, что внутренняя, да и внешняя, политика в стране так изменилась. Мне в принципе было плевать на любые измы, но, как говорил дядя Симон, заводы должны работать при любом строе. А чтобы заводы работали хорошо, нужно, чтобы и рабочие жили неплохо, И вот в этом направлении все как-то очень быстро развивалось. Те же стройки. Тем же стройкам руководство оказывало огромное внимание, и почему-то это самое внимание и меня стороной не обошло. Сильно так не обошло, хотя не по инициативе товарищей из правительства. Просто на следующее лето комсомольцы смогли договориться о посылке двух стройотрядов на одну стройку в очень знакомом мне месте, и в комитете комсомола, узнав, что там дома будут строиться по проектам Федоровой, просто назначили меня комиссаром сводного отряда. Совсем сводного. Кроме двух отрядов их МФТУ там же должны были работать и отряды из миссии Мархи. Против такого назначения я возражать не стала, ведь среди всех ныне живущих я, пожалуй, лучше всех знала, что и как там строить нужно. Ведь если что-то один раз человек уже проделал, то ему известно не только что там делать надо, но и что категорически делать не следует, а это уж точно не менее важно. А должность именно комиссара давала и определенную политическую власть, но вот смогу ли я там этой властью воспользоваться. Сомнениями я поделилась с Леной, и она, подумав, предложила мне некоторое решение этой проблемы. По моему мнению, не кардинальное, но все же. А пока я училась и изо всех сил старалась учиться хорошо, и, по моему мнению, довольно неплохо сделала свою курсовую работу. Конечно, эти курсовые были исключительно учебными, пользы от них даже изначально не предполагалось, на них просто проверялось, способен ли студент что-то самостоятельно делать или его гнать надо из института пока не поздно. Но зато задания были простыми, и я всю работу сделала вообще за пару месяцев. Сама, между прочим, сделала, без привлечения студентов из НТО. Ну, не совсем все я самостоятельно делала, пришлось использовать и уже готовые решения, но только таких готовых было крайне немного, и в основном мне самой пыхтеть. И пыхтела я очень усердно, хотя и понимала, что это всего лишь именно учебное задание, но делала его так, как будто разрабатывала, скажем, систему для спасения страны от налета космических пиратов. То есть вроде и понимала, что она нахрен никому не нужна, но если вдруг случится невероятное и пираты, именно космические, все же на родину нападут, то система должна их уничтожить, причем самостоятельно и без привлечения дополнительных сил, ну, по возможности без привлечения. И работу сделала в срок, хотя последние штрихи долизывала, уже после того, как отдала пояснительную записку на кафедру для проверки, и все даже долизала ко дню защиты, вот прям ночью перед защитой, но совсем все. Вот только когда я притащила сделанную работу на кафедру, где должна была состояться защита этой курсовой, по лицам сотрудников кафедры я заподозрила, что что-то я сделала не так, то есть сделала не совсем то, что от меня ожидали. Глава 13. Защита курсовых проходила в помещении кафедры, и в комнате сидели преподаватели, не все, а также часть их защищающих курсовые студентов, а в основном студенты столпились в коридоре и с любопытством заглядывали в приоткрытые двери. Приоткрытые, как я понимаю, для создания легкого сквознячка, чтобы в комнате вообще можно было дышать при таком скоплении народа. И я тоже сначала толпилась в коридоре, стоя рядом с Надей, лейтенантом из группы Лены. Надя была не выспавшаяся и злая. Я ей последние документы принесла уже под конец рабочего дня, и мы с ней почти до полуночи просидели в первом отделе, оформляя всю требующуюся секретность. Но на меня злость свою она не направляла. Вчера Лена перед уходом с работы сказала, что за ночную работу ей 2 дня отгула предоставит, и теперь Надя напряженно размышляла о том, на что эти 2 дня ей стоит потратить. И один вариант она даже со мной обсудила. Можно было посетить тот же московский радиотехнический завод и там, изображая мою секретаршу, попытаться в их КБ урвать списываемый опытный телевизор, какой в магазинах вообще не раньше, чем через пару лет появится. Заводчане уже изготовили пару десятков телевизоров для демонстрации на промышленной выставке, но новенький 16-дюймовый кинескоп было решено пока в серию не запускать, телевизоры на выставку не отправлять, и все телевизоры опытной партии на заводе просто списали. Но там и про меня не забыли и пригласили, если пожелаю, один аппарат выкупить по остаточной стоимости, то есть дешевле даже КВНА, но мне новый телевизор был вообще не нужен, и я вчера предложила его забрать Наде. А размышляла Надя над предложением потому, что даже 860 рублей требовалось где-то найти, и найти уже к завтрашнему утру. А за 3 дня до получки такую сумму даже взаймы взять было не у кого. Когда очередной студент закончил защиту, часть преподавателей вышла на перекур, а секретарша кафедры, видя, что я на это вообще не отреагировала, тоже вышла и меня на кафедру пригласила. Подразумевалось, что соискатель зачета с оценкой сколько-то времени потратит на развешивание плакатов. Я, тоже не приходя в сознание, у меня мысли совсем вдалеке от защиты витали, зашла, поставила свой чемоданчик на стол и стала ждать возвращения преподавателей. Надя села на свободный стул в ожидании начала моей защиты, и наше бездействие уже вызвало некоторое недоумение у некурящей части сотрудников кафедры, а когда все остальные вернулись, завкафедрой с легким недоумением поинтересовался: «Федорова, а где ваши плакаты?» И защита началась. Я повернулась к аудитории. Тема курсового проекта попала под гриф, поэтому, прежде чем начать, я попрошу всех, у кого нет второй формы допуска, покинуть аудиторию. А Надя, встав, добавила: «Все же придя в себя и приступив к выполнению уже своих обязанностей, и всех студентов я попрошу тоже выйти, и дверь все же закройте». Эти слова вызвали серьезное такое оживление, несколько студентов вышли, а преподаватели, так как вторая форма была у всех, с большим интересом стали глядеть на меня и на Надю, которая тоже подошла к столу и выложила из своего секретного портфеля две толстых папки скоросшивателя. А когда я подняла с пола и поставила на этот стол свой чемоданчик, в аудитории раздались смешки. Я просто не нашла ничего более подходящего, чем деревянный футляр от швейной машинки. «У вас тема курсовой вроде к швейной промышленности отношения не имеет», — хихикнул кто-то из молодых сотрудников кафедры. «Это верно. Тема называется «Разработка автономной системы наведения ракет типа R1, R2». Но в принципе эта система управления может применяться и на многих других типах ракет». Я щелкнула замками, сняла верхнюю часть футляра. Эта вся конструкция даже у меня уложилась в 15 с небольшим килограммов. Но я в сопровождающей документации отдельно расписала, как ее массу можно сократить еще почти на 3 килограмма. «Это вы нам макет принесли?» – удивился завкафедрой. «Нет, конечно, тема-то называется разработка системы, а не разработка макета. Это рабочий образец системы управления, в принципе, уже годящийся для проведения испытаний». Я оглядела аудиторию и поняла, что они ждали чего-то совершенно другого, и сразу вспомнила историю, которую мне рассказывал один причастный товарищ. При разработке семерки группа инженеров, занимавшихся ТНА, предложила принципиально новую конструкцию этого турбонасосного агрегата, и эскиз конструкции принесли для обсуждения чертаку. Тот сам в глубины конструирования подобных агрегатов никогда не нырявший, начертал на эскизе, выполненном на вырванном из тетради листочке в клеточку, ко вторнику предоставить в двух экземплярах, и сказал разработчикам, что новый агрегат нужно будет сначала обсудить с другими специалистами. Дело происходило в пятницу, так что весь конструкторский отдел и два заводских цеха до вторника даже домой не уходили, но просьбу заместителя главного выполнили, и в 11, когда чертак уже на совещании поинтересовался, а где то, что я просил, инженеры с гордостью вкатили в зал совещаний два готовых ТНА, аромающие машинным маслом и оставляющие капли этого масла на паркетном полу. А когда Борис Евсеевич поинтересовался, а что это вы такое нам притащили, инженеры с гордостью ответили: «ТНА, в двух экземплярах, как вы и написали». Борис Евсеевич глубоко вздохнул и сообщил опешившим разработчикам: «Я просил чертежи подготовить в двух экземплярах». «Чертежи где?» «Это был как раз тот самый ТНА, чертежи на который были сделаны уже через 3 года, после почти 20 успешных пусков «семерки». И ведь я эту историю знала. Точнее, я эту историю знала из документации, и поэтому у меня было все в полном порядке.